Глава 17. «Они живы», – выяснил Сонг, проверяя неподвижно сидящих людей восприятием, «но находятся в каком-то подобии глубокого сна». Выйдя из палатки, парень не спеша приблизился к одному из костров, где находилось три воина. Их спины были неестественно выпрямлены точно жерди, а глаза смотрели неотрывно на пляшущее перед ними пламя. В воздухе чувствовался какой-то сладковатый цветочный аромат. Сонг никогда до этого не сталкивался с таким запахом, но отчего-то он его настораживал. Продвигаясь в центр лагеря, он видел одну и ту же картину. Неподвижно сидящие люди у костров стеклянным взглядом наблюдают за огнем. Сонг на всякий случай старался даже краем глаза не смотреть на это заворожившее всех пламя. Держа в руках меч, он то и дело настороженно оборачивался назад, обшаривая весь лагерь восприятием, но кроме застывших членов охотничьей экспедиции не чувствовал ничего. Наконец он увидел впереди тент, где располагался штаб экспедиции и все командование за исключением трех старейшин, которые с комфортом устроились на астральном корабле. В тенте должны были дежурить несколько практиков этапа слияния, и Сонг надеялся, что уже они-то не были обездвижены неестественным сном, как все прочие воины. Но лишь зайдя внутрь, он понял, что зря ожидал чуда. Все практики слияния также застыли на своих местах. Правда, в отличие от других воинов, смотрели они не на огонь, а просто в пустоту. Спят даже воины слияния. Какой силы эксперт мог сделать это? И почему, если спят даже они, я... Простой практик этапа формирования рисунка нахожусь в сознании. Вдруг где-то вдалеке, едва слышно, Сонг уловил звук щелчков. Тот самый, что он совсем недавно слышал возле своей палатки. Одновременно с этим под тент ворвалась острая аура смерти, которая с каждой секундой становилась все сильнее, уплотняясь, и создавая иллюзию молочно-белого тумана, стелющегося по земле. Чье-то могучее восприятие мгновенно облетело окружающих практиков, закрепившись на застывшем Сонге. Оно как минимум пару мгновений изучало молодого человека, после чего пропало так же внезапно, как и появилось. В это время Сонг, обливаясь холодным потом, пытался отдышаться. Когда-то он уже чувствовал подобное давление. Во время осады города Темной Звезды чудовищный зверь с развитием пика основания распространял точно такое же ощущение полнейшего бессилия. «Нужно уходить отсюда», – подумал он, направляясь к выходу из тента, но не успел. Перед ним появился высокий мужчина в светлых одеждах и с длинными волосами, убранными в хвост. На плече мужчины сидело неизвестное Сонгу существо, помесь птицы и насекомого с острыми точно сабли богомола руками. Именно это существо и производило те самые характерные пощелкивания. Мужчина некоторое время пристально смотрел в глаза стоящему перед ним молодому человеку, не произнося ни слова, после чего, слегка усмехнувшись, развернулся и вышел, оставив Сонга одного. «И что это было?» – от удивления вслух произнес он, смотря в сторону выхода. Выйдя вслед за странным человеком, Сонг увидел, как мужчина, взлетев, стремительно понесся к парящему в вышине невидимому астральному кораблю, в то время как со стороны судна также отделилось три светлые точки на фоне ночного неба, похожие на яркие звезды. Скорее всего, это были три старейшины. Наконец, они обратили внимание на странное поведение людей в охотничьем лагере. Сонг ожидал начала битвы практиков основания, но, к его удивлению, ничего не произошло. Три точки подлетели в вышине к незнакомцу и застыли возле него, судя по всему, ведя беседу. К сожалению, услышать, о чем они говорили, он никак не мог, а использовать свое восприятие для того, чтобы подслушать их разговор, значило нарываться на крупные неприятности и внимание со стороны четырех практиков этапа основания. Тем временем в вышине над лагерем охотничьей экспедиции. Собрат практик, мы руководители охотничьей экспедиции, занимающиеся поимкой краснокрылой виверны. Это свободная земля. Почему ты напал на наш лагерь? Сказал один из старейшин, выступив чуть вперед. Было видно, что три старейшины опасаются парящего перед ним человека, настороженно следя за каждым его движением. «Вы приблизились к домену запретного зимнего сада. Мой хозяин дает вам лишь одно предупреждение. Любой зашедший на территорию сада будет уничтожен», спокойно произнес неизвестный эксперт, после чего широким жестом указал на лагерь, располагающийся внизу. «Я передал все, что было велено. Воины внизу проснутся в течение часа». После этих слов мужчина слегка усмехнулся на прощание трем старейшинам и, разорвав перед собой пространство, ушел, мгновенно переместившись в неизвестность. «Такой уровень понимания пространственных законов впечатляет», задумчиво произнес один из старейшин. «К тому же его концепцию смерти, что он продемонстрировал совсем недавно, тоже нельзя назвать слабой. Я с трудом могу представить, насколько же силен его хозяин», кивнул другой старейшина. «Он сумел в одно мгновение усыпить всех наших воинов в лагере без каких-то особых проблем». «Не всех», задумчиво обронил третий командующий, смотря куда-то вниз. «Это, кажется, ваша новая поросль, да, старейшина Эон?» «Не совсем. Вроде оба этих ребенка находятся на попечении старейшины Ароу. Как интересно. А этот старик так и не теряет хватки. Смотрите, возможно, именно он станет следующим смотрителем вашего отделения. Прекратите трепаться о бессмысленных вещах. Нам следует обсудить текущую ситуацию», – прервал разговор двух старейшин третий. «Мы прекрасно понимали, что охота возле запретного зимнего сада может выйти экспедиции боком, но то, как резко отреагировал хозяин сада – большая неожиданность. Надо немедленно скорректировать план. Пройдемте, коллеги, у нас не так много времени». В это же время в лагере начали приходить в себя застывшие практики. Как сонные мухи, они кое-как двигались, пытаясь стряхнуть с себя липкие остатки неестественного сна. Сонг же все это время так и стоял с обнаженным мечом, настороженно ощупывая восприятием окрестности. Лишь только когда он поймал на себе пару удивленных взглядов, то принял решение вернуться в палатку. По-видимому, все закончилось для лагеря экспедиции мирно, и Сонг мог расслабиться. «И все-таки кто это был и чего он хотел?» – думал он, идя к своей палатке. «Это странно, но ни у кого в лагере не возникло даже подозрения в том, что с ними буквально только что что-то произошло. Немного отойдя от сна, они, как ни в чем не бывало, продолжили свои занятия, которыми занимались до инцидента. Пробравшись в палатку, Сонг прежде всего завернул меч в хлопковую ткань, после чего, сев в позу лотоса, принялся медитировать. Следовало успокоиться после событий этой ночи. У него до сих пор страшно болела голова после того, как незнакомец буквально выпотрошил его воспоминания, как следует порывшись в них. Да, оставалось надеяться, что странный мужчина не заинтересовался Сонгом и тем, что было в нем спрятано. Промедитировав до самого утра, он открыл глаза прямо перед назначенным временем сбора. Утренний предрассветный лес был прохладен и тих, слышался лишь только скрип деревьев и негромкие переговоры практиков, уже понемногу начавших собираться. Отряд Сонга пока еще не в полном составе стоял возле палатки старшего группы. Самого старшего, кстати, нигде не было видно, и, скорее всего, он сейчас находился где-то в штабе. Сонг присел возле уже потухшего костра, и, несмотря на то, что огня уже давно не было, большая куча золы и тлеющего угля давали достаточное количество тепла, чтобы немного согреться. Где-то через 10 минут, когда вся группа собралась в полном составе, к ним присоединился и старший, вкратце разъяснив их задачу в сегодняшней охоте. «Стая находится в 3 часах пути отсюда, а нас еще не знает, потому все мы выдвигаемся туда одной единой группой, по дороге расставляя ловушки. Сильнейшие охотники будут идти впереди, и их задачей станет провокация краснокрылой виверны. Мы должны заставить стаю следовать за нами, отделив ее от своей хозяйки, и уничтожить, ну или хотя бы задержать. Командующие изловят виверну, а без нее стая разбежится сама. Нашей группе выделено место в одном из тыловых отрядов». Видно было, что воин не очень хорошо умел излагать свои мысли и потому делал почти минутные паузы между предложениями, пытаясь правильно озвучить их. «И вот еще что, не попадитесь в свои же ловушки», — напоследок добавил он, поднимаясь и отдавая команду выдвигаться. В большинстве своем практики, участвующие в охоте, были достаточно опытными и бывалыми воинами, но так как экспедицию собрали за один день, никто не ждал от них четкого взаимодействия, как это было среди боевых отрядов кланов, сект и павильонов. Для того, чтобы координировать столь многочисленную группу, один из старейшин этапа основания следил с помощью своего восприятия за движением каждого практика, предупреждая старших групп, если они отклонялись от маршрута. Это позволило достигнуть хорошей слаженности при передвижении всей экспедиции. Передовые отряды не вырывались вперед, а тыловые от них не отставали. Ловушки начали устанавливать на 2-м часе пути. Этим занимались специально созданные для этого группы. Каждая помечалась специальной духовной меткой, чтобы при отступлении члены экспедиции сами не попали в них. О том, что начался бой, Сонг узнал, услышав раскаты грома где-то впереди, в полукилометре от места, где сейчас они находились. Сразу же после этого с неба хлынул настоящий ливень, в момент промочив их до нитки. «Это краснокрылая виверна!» — прокричал старший, стараясь перекричать шум дождя. «Всем приготовиться! Сейчас пойдет стая! Все помнят, что нужно делать!» Помнили все. Старший воин за время пути 5 раз повторил им, где точка эвакуации, и уже порядком этим надоел. Раздавшийся впереди гул привлек внимание отряда. Несомненно, кто-то сейчас приближался к ним. Под шум ливня Сонг всматривался в молочную пелену впереди, силясь различить хоть что-то. Он уже давно держал в готовности свой меч, занеся его назад и встав таким образом, чтобы не задеть товарищей, если придется сражаться в ближнем бою. Между тем неизвестные чудовищные звери приблизились настолько, что парень стал различать в доносившемся гуле отдельных особей. Да, это была армада приближающихся зверей. Миг, и пелена дождя впереди оказалась разорвана, и на небольшую поляну, где сейчас находился отряд, влетело 4 чудовищных зверя, 3 из которых оказались хорошо знакомы с Сонгом. Это были громадные рогатые медведи с силой пика формирования рисунка. С одним из таких ему довелось встретиться давным-давно, когда он еще был слугой-собирателем в городе Темной Звезды. Вместе с единственным другом Виндом они встретили эту зверюгу посреди великого леса, и если бы не помощь неизвестных сильных воинов, по случаю отдыхавших рядом, этот зверь, несомненно, убил бы тогда их. Сейчас же, когда Сонг сам стал практиком этапа формирования рисунка, чудовищный зверь уже не выглядел таким страшным, куда опаснее смотрелся последний, четвертый монстр. Это была гигантская змея с черной чешуей и светлым капюшоном. Сейчас она поднялась почти на 5 метров и смотрела на стоящий против нее небольшой отряд воинов. 7 занимаются змеей, 3 медведями, и помним, что через 5 минут боя мы должны отступить», – прокричал старший, кидаясь в атаку. Змея имела развитие воплощения. Скорее всего, никто в их отряде не способен что-то ей сделать, подумал Сонг, бросаясь на оказавшегося рядом с ним медведя. «На этот раз я стал куда сильнее». Дальний шаг за спину ошеломленного зверя и удар мечом по незащищенной роговыми пластинами спине. Меч, не встречая сопротивления, прошел сквозь плотную шерсть и кожу зверя, оставив широкую зияющую рану, откуда тут же хлынул поток крови. Медведь взревел и, не глядя, ударил лапой в сторону Сонга. От этого удара парень с легкостью смог увернуться, вновь использовав дальний шаг. Увидев это, зверь в негодовании зарычал и кинулся в сторону молодого человека. Предвидя это, Сонг заранее создал вокруг себя 2 огненные нити, скрученные в спирали, и лишь только зверь метнулся в его сторону, спирали с хлопающим звуком выпрямились и с невероятной скоростью устремились навстречу бегущему животному. Рев медведя сотряс всю округу. Вместе с этим ревом он послал духовный удар, призванный, если не остановить нити, то хотя бы задержать их. Вот только по какой-то причине его рев запоздал. Разделившись на 1000 волокон, спирали пронзили зверя насквозь, мгновенно остановив его, а последовавший за этим удар мечом обезглавил, закончив его поединок с Сонгом. «Огненная спираль!» – с усталостью выдохнул молодой человек, оборачиваясь в сторону развернувшейся битвы его отряда и черной змеи. И то, что он увидел, ему не понравилось. 5 воинов из последних сил сдерживали натиск зверя. Под их ногами, корчась, умирали от яда еще 2 практика. Последние 2 оставшихся членов отряда с трудом противостояли другим чудовищным медведям, но до окончательной победы там было очень далеко. Не теряя больше ни минуты, Сонг кинулся к ближайшему воину, что сражался сейчас с медведем. Дальним шагом он атаковал зверя, как и в прошлый раз, в незащищенный бок, отчего тот, отвлекшись, пропустил уже другой удар со стороны мгновенно приободрившегося товарища Сонга. Минута, и уже 2-й зверь обезглавлен. Не сговариваясь, сразу после этого они набросились на последнего медведя, быстро расправившись с ним. «Уходим! Бросить раненых!» крикнул старший и, показывая пример, бросился на утек. «Что бросить?» Сонг обернулся, увидев спину убегавшего воина. Другие практики из его отряда на секунду также отвлеклись, ошеломленно смотря вслед командиру. Этим сразу же воспользовалась чудовищная змея, метнувшись к одному из воинов. Она одним движением целиком проглотила его, выведя остальных практиков из ступора. Сейчас на поляне осталось лишь 6 дееспособных бойцов, 3 из которых даже не участвовали в сражении с этим чудовищным зверем и не знали, чего от него ждать. «Хорошо, я отвлеку ее, а вы берите остальных и бегите!» – крикнул Сонг товарищам. Он был полностью уверен в своем дальнем шаге и небольшом понимании концепции времени. Благодаря такому преимуществу он не только сможет выиграть время для отряда, но и сам должен уйти от преследования этой зверюги. Не дожидаясь ответа от остальных, Сонг, применив дальний шаг, очутился возле хвоста змеи и рубящим движением опустил меч прямо на него. Хсссс! Пронзительное шипение чуть не оглушило молодого человека, а змея в одно мгновение свернулась в кольцо, развернувшись мордой к Сонгу. Ее глаза зафиксировались на нем, как если бы она старалась запомнить обидчика, а затем с невероятной скоростью плюнула в него чем-то похожим на кислоту. И если бы парень до этого не подготовил второй дальний шаг, то его непременно облило этой дрянью с ног до головы. Кислота оказалась настолько едкой, что, попав на ствол деревьев, с невероятной скоростью начала разъедать их, и даже льющий ливень ничем не мог им помочь. Сонг отметил восприятием, что товарищи забрали раненых и уже скрылись на порядочное расстояние, потому ему бы тоже следовало поторопиться. Отпрыгнув в очередной раз от плевка змеи, он влил как можно больше духовной энергии в дальний шаг и переместился на несколько десятков метров от слегка ошеломленного чудовищного зверя.